Глава 8. Как вышли на двор, она, оглядывая пристройки, достала из пыльника красивую сигаретку с желтым фильтром и зажигалку. Хотела прикурить и сняла маску, но Саблин ее остановил. «Тут без респиратора не надо, надень. Дорого за 100 метров, ветер постоянно пыльцу несет». «Пойдем тогда в машину ко мне», — предложила Елена. И Аким ей возражать не стал, хотя прекрасно понимал, что Настя за ними следит из окон. Машина и снаружи велика, и изнутри тоже. Места много, кресла очень комфортные. Тут удобнее, чем в хате. Как такую водить в долгой дороге? Засыпать же все время будешь. А Елена, чтобы охладить просторный салон, разогретый солнцем, завела двигатель. Мотор заработал, выдавая даже на холостых оборотах красивый низкий звук, а кондиционер запустил в жаркий салон волну прохлады. Тут они закурили оба, и Елена легко, для этого места в машине хватало, освободилась от пыльника и платка и произнесла спокойно. «Аким, мне нужны те ящики, за которыми ты ездил на камень». Ну вот, кажется, к делу подошли. А то лекарство для Наталки, родственница непутевая, хлопоты по наследству. Нет, прикатила сюда эта бабенка за ящиками. Саблин курит и ничего ей не отвечает, и Елена тогда и говорит ему. «Аким, ты ведь понимаешь, что это не твои ящики?» Саблин хмыкнул и, сделав затяжку, спросил. Вопрос был короткий и немного злой. «А чьи?» «Думаешь, мои?» — говорит Лена. «Думаешь, я буду эти ящики как наследство Савченко у тебя просить?» «Нет, конечно. Женщина старается быть спокойной, не злиться, она даже улыбается ему. Этот товар очень влиятельные люди заказывали, просили Олега его добыть, дали задаток, аванс на экспедицию. Это их ящики, я сейчас говорю от их лица». «Савченко мне про то ничего не говорил», — отвечает ей Саблин. «Он сказал, езжай, забери и привези, и все, и меня, между прочим, на обратном пути с этими ящиками прихватили. Едва живым ушел». «Да я знаю, знаю, все про это слышали», — продолжает Елена. «Может, поэтому Олег и просил именно тебя за ящиками съездить. Знал, что ты довезешь их. Но теперь-то Олега нет. И те, кто заказывал ему товар, хотят его получить». И тут она наклоняется к нему через коробку передач и кладет руку ему на ногу. Заглядывает в лицо. Похлопывает, как будто успокоить хочет, и продолжает. «Все, что было обещано Олегу, ну, по гонорару, по деньгам, все это получишь ты. Там очень много денег. Если хочешь, можешь забрать себе все лодки и машины Олега. Думаю, и еще денег получишь». Прапорщик чувствует ее аромат. Он пробивается даже через сигаретный дым, чувствует ее руку у себя на ноге и думает в этот момент совсем не о лодках Савченко и не о деньгах. «Говорила Настя, что по делам со мной поговорить хочет, а сама лезет, вот поэтому бабы друг другу и не верят». И надо признаться, близость этой холеной женщины, ее запах, ее прикосновение имеют на него воздействие. Кровь-то будоражит. Но это вовсе не значит, что он сразу потеряет голову, нет. И Аким ей отвечает, чуть улыбаясь. «Лена, знаешь, тут дело такое... Не хочу я торопиться». «Не хочешь торопиться?» Кажется, этот его простой ответ ее удивил. «Надо все обмозговать». «А чего тут обмозговывать, Аким? Ящики же не твои», — говорит женщина, стараясь быть убедительной, но и не очень притом давить на него. И руку с его ноги все не убирает. «Не твои, Аким. Их надо отдать». «Может, и не мои», — соглашается прапорщик. «Может, и надо». И тут он смотрит на нее уже без улыбок и без ухмылок. Он теперь серьезен. «Но ты, как я понял, хочешь, чтобы я отдал ящики тебе, и у меня сразу вопросик встает. Почему я их должен отдать тебе? Где те люди, что аванс Олегу давали? Может, они сами приедут и попросят отдать им вещи?» И тут она уже убирает руку с его ноги, усаживается в кресле поудобнее, тушит окурок в пепельнице и спрашивает его. «Так, я не поняла. Что ты собираешься делать с товаром?» «Ничего не собираюсь», — почти сразу отвечает ей прапорщик. «Подожду месяц. Если никто не появится, ну, из хозяев, Тут он дал понять женщине, что ее-то он точно хозяйкой товара не считает. «То отдам тебе». Казалось бы, чего ей еще нужно? Сказано, через месяц отдам тебе. Но Мурашкину такой расклад, судя по всему, не устроил. «Аким», — говорит она, глядя на него взглядом уже не ласковым, «ты не можешь им распоряжаться, это не твой товар». «Знаешь, Лена», — отвечает ей Саблин, вспоминая, «а вот человек там, в мужах, ну, что ящики мне отдавал, он просил меня этот товар продать ему за хорошие деньги. Да, — говорит, — дам денег хороших. А я ему, да как же я тебе его продам, это же не мое. А он мне и говорит, хозяин товара уже умер. И теперь по нашему закону хозяин товара тот, кто привез электронный ключ. А ключ привез ты. И он заканчивается значением. Вот так вот, Лена. Ключ-то туда привез я». «Так ты это из-за денег? Думаешь, что кто-то тебе больше предложит, чем я?» — спрашивает тут у него женщина. «Нет, Лена, не из-за денег», — отвечает ей Саблин. «Не из-за денег. Просто у меня есть инструкции». «Инструкции?» — не понимает она. И это ее непонимание уже граничит с раздражением. «Какие еще инструкции? От кого?» «Инструкции? От Олега», — поясняет Саблин. «От него, конечно. Он просил товар забрать и подержать его у себя, боялся, что его украдут. В общем, Лена, как я тебе и сказал, вернемся к этому разговору через месяц». «Через месяц?» Мурашкина смотрит на него весьма выразительно. «Через какой еще месяц? Нет». «Нет, она приехала их забрать, забрать ящики сейчас же, и через месяц ее не устраивает». «Слушай, Аким. Дом Савченко, все его машины, все лодки, что еще у него тут есть, все будет твое», — говорит она. «Как только собственность оформлю, все тебе отпишу, а еще 500. Прямо хоть сейчас чек выпишу». Ишь, как ее припекает. Козыри выкладывает, и еще какие, чего уж там, серьезные предложения. «Дом Савченко. Интересно, а сколько он вообще стоит? Там деньжища-то неслыханные. Тысячи и тысячи рублей, это точно». Аким даже не брался и предположить настоящую цену. «Ну и с чего бы ей торопиться? Через месяц могла бы парой сотен до одной из лодок Олега со мной рассчитаться. Но нет, ей не терпится, торопится чего-то. Видно, боится, что настоящие хозяева товара объявятся, а вот они объявятся и спросят. «Аким, а где наш товар?» «А я что им скажу? Скажу, что Ленке Мурашкиной на дом ее покойного мужа променял?» «Нет, все это Саблину не нравилось, и он говорит ей достаточно твердо. Слушай, Лена, мне по званию и должности думать и решать не положено, у меня на то есть приказы и инструкции. Сказано Олегом выждать месяц. Правда, про месяц Савченко не говорил. Я буду месяц ждать. Ничего не изменится. Через месяц приезжай и поговорим». «Саблин, через месяц такой цены уже не будет. А может, и товар не будет столько стоить, сколько я тебе сейчас предлагаю», — разочарованно заявляет ему женщина. «Ну, значит, поговорим потом о другой цене», — почти беспечно отвечает ей прапорщик и открывает дверь машины. Ни слова, ни полслова. Едва Аким захлопнул за собой дверь, как машина сразу тронулась и покатилась по вечерней улице. «А бабенка-то злая на самом деле», — решил про себя прапорщик, глядя вслед уезжающему Енисею. И тут же услыхал. «Аким, а, Аким!» То был дед Алексей, сосед из дома напротив. Он выглядывал из калитки и тоже смотрел вслед дорогой машине. «А там за рулем баба, что ли, была?» «Вот ты глянь, каков дед! Разглядел за глубокой тонировкой женщину. Хотя нет, не мог он ее разглядеть. Видел, наверное, как она садилась со мной в машину». «Баба, баба, дедушка», — отвечает таким. «Не наша баба-то, приезжая?» «Приезжая, дедушка, приезжая. А Настя твоя что же, знает, что ты с чужой бабой, с приезжей в машине у нее беседуешь?» «Слышь, дед», — говорит ему Аким, — «ты бы шел домой, иди спать уже ложись, чего ты по улице шастаешь, да еще без респиратора?» «Намордник!» — дед машет рукой. «Да на кой он мне уже? Мне и так нормально!» Но продолжать диалог Саблин не собирается. Он идет к себе, и на пороге его встречает Настя. Видно, ждала его возвращения, вся в нетерпении, и ее аж разрывает от любопытства. «А что, Лена уехала, что ли?» «Уехала», — нехотя отвечает Саблин. «Совсем, что ли?» — не понимает жена. «К себе обратно? Или она в гостиницу поехала?» «Не знаю», — бурчит Аким. Он садится и снимает сапоги. «Ты ее вообще зачем в дом пустила?» Супруга таращит на него глаза. «Нет, ну вы видели?» «Да как же?» «Приехала, говорит, что твоя знакомица. Говорит, жена Савченко, бывшая. Да и все про нас знает. Вон гостинцев всем привезла. Про Наталью знала». «Знакомица моя. Я ее видел в третий раз всего», — объясняет он Настасье. «И то забирал у нее одну вещь и деньги по просьбе Олега. Жена Савченко. Ты хоть раз ее, эту жену тут в станице, видела с ним?» Супруга на этот вопрос решила не отвечать и лишь произнесла, как бы оправдываясь. «Да откуда же мне знать про это все?» «Ладно. Аким жену не ругает. Так принято по всему болоту. Приедет какой человек, скажет, что знает кого-то из семьи. Так его всегда в гости позовут, за стол посадят». «Ладно, давай-ка спать уже пойдем», — наконец произносит Саблин. «У меня дел завтра куча. Столько всего посчитать нужно, еще с людьми поговорить». И тут он вспоминает. «Еще и экзамен». «Какой еще экзамен?» — интересуется жена. «Я же курсы закончил, кажется. Вот теперь экзамен сдать нужно», — объясняет он. «Может, звание после них новое дадут?» — мечтает Настя. «Да погоди ты», — осаживает ее прапорщик. «Только звезду дали. Еще ее не отработал». Пока он мылся, жена, не жалея электричества, включила кондиционер на полную мощность, чтобы перед сном охладить спальню посильнее, чтобы засыпать в холодке. После душа эта прохлада была особенно приятна. Но Аким, уже лежа с женой, вдруг вспомнил. «Слышь, Настя?» «Ну?» — отзывается жена. «Ты никому ничего не говори». «Про что?» — сразу заинтересовалась жена. «Про что, про что? Про то, что Елена тут тебе понарассказывала». «Никому ничего. Молчок. Ни про деньги, ни про лодки, ни про дом. Ничего». «Да я разве...» — начинает она, но прапорщик перебивает жену. «Настена, я тебя знаю», — говорит он строго. «Только дай тебе с бабами и языками зацепиться. Вся станица будет все знать. И пойдут потом чесать». «Так спрашивать будут. Чего уж теперь? И так вся станица о том знает, что к нам какая-то баба богатая приезжала. Уже на телефонах сидят, друг другу рассказывают, какая тут машина у нас стояла. А мне теперь что им сказать?» «Скажи». Аким и придумать не может, что жене на вопросы других баб отвечать. «Ничего не говори. Или скажи, что это была жена Савченко, заходила помянуть, больше тут ей и не с кем было, и все. Больше ничего». «Помянуть. Ох и нудный ты, Аким». С разочарованием вздыхает жена. «Ой, что за человек? Никакого интереса с тобой нет, вот честное слово. Зло аж берет, вот даже с бабами не даст потрындеть, похвалиться не позволяет, такой нудный». «Настя, это не шутки», — строго говорит Саблин. «Елена женщина опасная, знаешь, какими она делами занимается?» «Какими?» — сразу уточняет жена. Она насторожилась, конечно, это ей очень интересно. «Никакими», — быстро понимает свою ошибку Саблин. «В общем, все, ничего о ней никому не говори, на то мы порешили». «Порешили», — с едва скрываемым негодованием повторяет жена. Потом уже поворачивается к нему спиной и специально толкает его задом. Это верный признак того, что она с ним в корне не согласна и глубоко возмущена этими его глупыми запретами, не позволяющими ей активно участвовать в общественной жизни станицы. И стать снова, ну, после Сережек, центром местных сплетен.